И когда мы, когда что-то страшное с нами происходит, но это уже, допустим, когда это очень близко возле тебя, ты ощущаешь эту эмоцию сразу, она в тебе открывается, она в тебе рождается. Но когда прошло слишком много времени, даже самая страшная смерть твоих близких, то эта эмоция очень отдаленная. Мне кажется, что у Бабеля вот такая отдаленная эмоция, откуда-то оттуда. Это, скорее всего, такое легкое воспоминание о том, что было.